Я, выходи на площадку, биться будем. Я процитировал какого, то из былинных богатырей. Магнитный, что за шуточки? Уже более спокойным голосом осведомился Мустанг. Какие шуточки? Я об тебя свое прошлое творение обломал, но теперь так просто ты меня не сделаешь. Между тем солдаты стали понимать, что они чего, то не поняли. КХМ, майор Мустанг, а вы знаете этого мальчика? Это капитан Райнерли, магнитный алхимик. Словно съев лимон, представил меня Рой. Очень приятно. Я помахал рукой обалдевшим солдатам, продемонстрировав серебряные часы с пентаграммой. Спасибки, что проводили, а то я бы еще долго вытаскивал майора из кабинета без вашей помощи. Да, ни за что. Старший в патруле, тот, который заговорил со мной на улице, почесал голову. А теперь все на полигон. Я жажду боя. Ну, вообще мне любопытно, как себя поведет броня, но бой тоже обещает быть любопытным. Убью, тихо пообещал Рой. Патрульные, которые меня проводили до администрации, тоже увязались за нами. Перед боем всех присутствующих ожидал еще один цирковой номер, надевание брони на меня любимого. Зная, что бой будет довольно жарким, я решил отказаться от стандартных креплений, вроде заклепок, не дай бог еще расплавиться. Ремни и шнуровки тоже не подходили, так что пришлось изворачиваться с целиковыми кусками тугоплавкого металла, которые крепились изнутри. Рой Мустанг, в этот раз внешний вид брони был более хищный. Вместо рюкзака за спиной было что, то вроде горба, который прикрывал голову сзади от ударов. Массивные наплечники с алхимическими кругами органично вписывались в общий вид. Ноги приобрели по алхимическому кругу на коленях и заметно увеличились в районе щиколоток. Подошва же ботинок была как три моих. Начали. Как же меняется голос этого мальчишки, когда он надевает доспехи. Тихий, монотонный, немного напоминает рокот машин с паровым двигателем. Райнер. Фаза 1 пошла. Тяжелый доспех не располагает к рывкам и маневрированию, но из-за магнитных полей, которыми я направляю движение, скорость возрастает в разы, а активация всех батарей на магнитах дает мне возможность ускориться еще сильнее. Скачок, другой, рарх, рычание раздалось из-за моих стиснутых зуб. Это ощущение, что ты кукла, которую дергают за ниточки, это заторможенность движений. Мустанг явно не ожидал ускорения, за что и поплатился несильным тычком в плечо. Верткая зараза. Я было попытался размахнуться для более сильного удара, но Рой извернулся и поднырнул под руку. Удача. Сейчас я его. Фак. Поток пламени ударяет мне в лицо, полностью перекрывая обзор. Фаза 2. Ближний бой провалился. Я просто не могу попасть по такому верткому противнику. Значит, нужен артобстрел. Доспех бухается на левое колено, оставив правую ступню на земле. Огненная буря и не думала заканчиваться, полностью перекрыв обзор. Хе, лови фашист гранату. Активация. Сразу два круга на подошве правого ботинка загорелись одновременно, один из них поднял почву в небольшой холм, второй же стал создавать метательные ножи. Черт, долго, долго, не хватает времени. Мустанг практически через секунду оказался слева, ударив меня очередным огненным ударом. Ир-р-р-р-р. Второй холм, третий, четвертый. Слава всем богам, теперь я в безопасности. Додумать эту мысль мне не дал страшный удар из-под земли, когда целый пласт породы превратился в некое подобие катапульты, выбросив меня из импровизированного бункера. В воздухе меня настиг еще один подарочек в виде огненной волны, немного подкорректировав мой полет. Рой Мустанг, наглый малолетка, но вот такого я от него точно не ожидал. Прошлый бой он стоял на одном месте, даже не думая идти в ближний бой, теперь же практически сразу бросился в рукопашную, и это было чертовски опасно. Как ему удалось заставить этот центнер металлолома так двигаться? Те 20 метров, что нас разделяли, он преодолел одним скачком, нанеся мне очень чувствительный удар в плечо. Огненный удар в голову заставил его на миг отшатнуться, чем я и воспользовался, отпрыгивая и активируя подкачку кислорода вокруг магнитного. Но на этот раз меня ждал сюрприз. Он явно готовился к бою, навстречу огню поднялся земляной вал. Шаг, удар, опять блокирует, скачок, огненный удар. Ха, как примитивно, я так и знал, что он сам загонит себя в ловушку. Как только Райнер оказался в окружении четырех стен, я, не тратя ни секунды, направил руку на землю предо мной, выжигая круг трансмутации земли. Активация. Низко полетел, к дождю, но ничего, если мы сейчас его подогреем, то... Райнер. Очнулся я уже в медпункте. Кстати, «Мустанг» тоже там был, ему перебинтовывали плечо, предварительно наложив шины. «А, капитан, вы очнулись». Женщина лет 40 констатировала факт, на миг оторвавшись от майора. «Вам досталось небольшое сотрясение и пара синяков. Что с прототипом?» Выдавил я, хотя и так все было ясно, падение с высоты броня не пережила. «Заберешь с тренировочной площадки, и как ты только умудрился отделаться синяками, от твоего доспеха остался только металлолом», прошипел Рой. «ГМ, секрет фирмы. А если честно, то я для солидности сделал его на несколько размеров больше, а дабы не болтаться там как килька в банке, изнутри был проложен очень толстый слой резины. Майор, а как вы меня? Алхимический круг на земле. Ты сам загнал себя в ловушку, когда забаррикадировался от пламени. То, что у меня на руках есть только круг преобразования воздуха, вовсе не означает, что с его помощью невозможно создать других кругов. Или ты думаешь, что в бою есть время вырисовывать все знаки вручную? Алхимики в бою используют только три тактики. Первая – создать максимально универсальный круг преобразования. Вторая – носить на себе несколько десятков различных кругов, как и поступил ты. Третья – носить круг, которым можно создавать другие за секунды, как поступил я. ГМ, спасибо за науку, буду иметь в виду, что помимо огня от тебя можно ожидать даже земляного удара. Я действительно был ему благодарен. Такая информация. Конец ретроспективы. Прошло целых полгода. Примерно на 9-м бою я смог выйти на ничью, когда на шлем, маску уже с внешней стороны был нанесен аналогичный круг, как у мустанга на перчатках. Правая рука все еще был в разработке, но проект был грандиозный. Все знаю, что такое микроволновка. Принцип действия вкратце. Эта пакость электрическими полями нагревает предмет, за счет колебания этих самых полей. Я планировал с помощью электромагнитов устроить что? То такое, заодно поставить клинок, антенну, этакая микроволновая пушка. Оружие пока даже не вышло из стадии проекта, но разрушительное действие на живую силу, особенно вблизи, будет молниеносным и главное, регулируемым, от смертельного да не очень. Еще я, помню, читал, что мерикосы что? То такое использую для создания М-импульса, который убивает любую электронику. Еще я озаботился сменой круга трансмутации кинжалов, которые показали себя абсолютно бесполезными. Их место на ботинках заняли более совершенные круги по управлению землей. Теперь я мог, топнув, вызвать небольшое землетрясение, а то и что, то покруче. Еще нашелся один баг, который был незаметен при первичных тестах. Я совершенно забыл об одном свойстве электромагнитов, ведь они сообщают заряд металлом, на которые воздействуют. В принципе, ничего критичного, но вот я лишался главного своего козыря, ускорения, ведь металл начинает греться. В любой компьютерной игрушке танкам дается либо ускорение, как сюрприз, либо усиление брони. Я как, то неосознанно пошел по протаренному пути, а когда заметил, менять не стал. Так вот, 5 минут под ускорением, и словно под атакой мустанга минуту простоял. Еще на передний план вышли проблемы с носителем энергии, батареи на муке стали слишком одноразовыми. Мне после каждого боя надо было несколько часов колдовать с перезарядкой всех модулей, число которых росло с каждой модификацией. Да и еще моя давняя проблема с охлаждением. Если в магнитах еще можно было использовать прослойку из жидкого газа, напоминаю, что при сверхнизких температурах газы сжижаются, то в доспехе это может обернуться критичным, маленькая трещина в броне, и я покрываюсь тонким слоем льда. Работы, непочатый край. Глава 16. Взгляд со стороны. ГМ, Райнер ли? В дверь лаборатории просунулась голова адъютанта. Ответа не последовало. Посыльный несмело вошел и оглядел помещение. Ранее пустынный зал теперь больше напоминал трофейную комнату какого-нибудь коллекционера. По стенам были развешаны десятки разнообразных частей доспехов, причем каждая последующая была все более массивна и более наворочена. Начиная с определенного момента стали появляться готические черты, в виде острых углов, общей вытянутости и шипов. Шипы, перчатки с шипами, ботинки с шипами, шипастый шлем, а у туловищ за спинами были целые оружейные комплексы. Посреди зала стояла на подставках 3-метровая фигура, один вид которой заставлял усомниться в адекватности создателя. Огромные пушки, броня, один вид которой просто кричал о дециметрах металла, а заметно просевший пол в этом месте утверждал о чудовищном весе. Адъютант шумно сглотнул. Он представил возможную огневую мощь этого чудовища. Да, откуда, то сбоку раздался мальчишечий голос. Адъютант резко развернулся на каблуках и застал совсем сюрреалистическую картинку. Железный скелет с двумя непропорциональными наплечниками и шестью длинными руками стоял около станка. В самом этом скелете находился мальчишка, лет 14. Ребра надежно фиксировали дополнительные конечности, обхватив худое мальчишечье тело, остальной позвоночник, который переходил в необычные ноги, не позволял этой конструкции раздавить хозяина. А из головы вестника вылетели все мысли. «Извините за внешний вид, мне сейчас надо поставить один опыт с раскаленным металлом, поэтому пришлось изворачиваться». Все шесть рук разошлись в стороны, словно показывая пожимание плечами. «ГМ, капитан Райнер, нужна помощь по вашему профилю. Одна из наших групп исследователей столкнулась с проблемами интеграции металлов вплоть трансмутированных живых существ. Командование направило меня по этому вопросу к вам. Я не работаю с химерами». Сразу открестился парень. «Вы работаете с доспехами и металлами», — справедливо заметил адъютант. «Только толку мало». Печально махнул рукой парень. «Видите ту бочку на ногах?» Райнер указал на монструозный доспех посреди зала. «Да, так вот, если я заставлю ее сделать хоть шаг, это будет последний шаг. Доспех сомнется под своим же весом, да и мне просто неоткуда достать источник энергии, который сможет все это двигать. Но я не по этому поводу. Руководству нужен ваш металл. Вибраниум, вроде, вы его недавно запатентовали. Вибраниум еще не готов. Я показал комиссии Вибри. Этот металл обладает очень большой проводимостью, особенно сильно проводятся звуковые волны, но вот прочность. Медная проволока и та прочнее. Без разницы, я лишь уполномочен передать вам приглашение на участие в опытах. Оплата по двойному тарифу, за каждый день. ГМ. Двойной? Ладно, мой опыт подождет. Райнер кивнул. Куда мне? Это лаборатория около администрации, порядковый номер 21. Райнер. За делами время течет незаметно, для меня эти два года пролетели просто мгновенно. Рой Мустанг познакомил меня с Армстронгом, который по доброте душевной согласился помочь мне с парой опытов, так что теперь я дергал его в три раза меньше. Дело все в том, что однажды ко мне в лабораторию на огонек заглянул Зольф Кимбли, с которым я очень хорошо сошелся во взглядах. Кимбли был самым настоящим маньяком, подрывником, от него я смог получить новый алхимический круг, который теперь красовался на спине любого доспеха. Догадайтесь с трех раз, что произойдет с доспехом, если я покину его на поле боя. Кстати, дабы получить финансирование, мне пришлось отдать местным пару разработок. Самой простой разработкой были пули с сердечником, затем пули со смещенным центром тяжести, потом я передал им прототип бронежилетов, такие еще наши ОМОНовцы носят, а под конец передал им побочный результат опытов по созданию металлов. Думаю, что многие слышали или смотрели мерикосовский мульт про Капитана Америку. Этот герой был знаменит своим щитом, который распределял удар по всей поверхности, а затем вибрацией гасил его. Грубо говоря, этот металл был неуязвим для кинетических воздействий. Вообще. Ну и когда моя фантазия отказалась придумывать очередной технический наворот на броню, то возникла идея заменить основу. Попытки продолжаются. Ну и в приступе гигантомании я создал Джаггернаут. Самый тяжелый костюм. Но вот только мне банально не хватает мощности для его использования. Кстати, последние опыты с антеннами показали почти двукратное увеличение максимальной дальности магнитного поля, которое вытянуто веретеном, так что начиная с какого-то момента все мои доспехи стали обзаводиться шипами, антеннами, да и из микроволновой пушки стрелять удобнее. Да, вы правы, я ее сделал, только вот убойности ей не хватает категорично, да и дальность действия. Зато теперь никто из моих подопытных не решается вступить со мной в бой на близкой дистанции. Кстати, я обнаружил нечто, за гранью моих знаний, причем обнаружил в старом, добром круге управления. Ну, ими я еще магнитными полями управляю. Так вот, случай был такой. Ретроспектива. Взгляд со стороны. На изломанной площадке виднелись кратеры. Практически все ровные поверхности были уничтожены, дабы не дать противнику использовать новые приемы. Рой Мустан стоял напротив очередного творения Райнера и пытался отдышаться. С тех пор, как на маске противника появился алхимический круг, схожий по свойствам с его перчатками, бои стали действительно опасными, из-за привычки ли переводить удар. Кислород воспламенялся на довольно большом участке, так что Мустанг часто оказывался под своим же ударом. И вот в один из таких моментов, Не отойдя от небольшой контузии, Рой выхватил пистолет и выстрелил. Райнер вскинул руку, словно защищаясь. Пуля с такого расстояния просто не могла не попасть, но это было настоящим шоком, когда кусочек свинца, повинуясь жесту руки, ушел в землю. Свинец, демагнитный металл, был отражен магнитом. Конец ретроспективы. Исследование и парочка опытов показала, что используя эти самые алхимические круги управления, я способен воздействовать на любой металл. Конечно, на какой, то сильнее, на какой, то слабее, но на любой. Теперь магнит стал не только рукой, которая кидает оружие, но и щитом против винтовок. Кстати, позвольте вам похвалиться и высказать свое облегчение. Я таки расту. Не удивляйтесь, но начитавшись информацией про гомункулов, я очень испугался, что так и останусь в возрасте 11 лет. Второй мой повод для гордости – лабораторию, которую мне дали во временное пользование и подарили насовсем за заслуги перед страной. Ага, знаю я их заслуги, сперли два прототипа со стенки, я обустраивался. И надо же куда, то девать хлам. Так вот, убедившись, что для простых солдат такие доспехи неприменимы, их попытались напялить на алхимиков. Хе-хе, ну начнем с того, что бедные парни едва в них влезли. Следующим этапом стал шаг, даже мне тяжело ходить, а те и вовсе сдвинуться с места не смогли. И еще этап, когда они запутались в алхимических печатях. Короче, умные люди покумекали и сказали, доспех для повседневного использования непригоден, а для разовых операций нерентабелен, слишком большие требования к операторам. Ну а мне за беспокойство сказали, владей, может, что для простых людей сделаешь. Так что я теперь на полставки научник с собственной лабораторией, и соответственно, что меня могут приглашать для работ по профилю. А теперь вот пригласили. Приятно, однако, меня признали. Надо собираться. Глава 17. Господа, господа, может, вы прекратите эти бессмысленные споры и дождетесь результатов? Пожилой мужчина с рыжими волосами поправил очки, половинки. Да бред это, не выдержал я. Вы же сами видите, что навесив на животное мою броню было плохой идеей. Химера, за которой мы наблюдали с небольшого парапета, издала протяжный вой, стон. Вживление в тело животного стального листа стало очень болезненной операцией, а главное бессмысленной из-за веса этого самого листа. Полулев, полуконь опять издал длинный протяжный звук. Голова и передние лапы от льва, задняя часть от коня, ну и мое дополнение, в виде бронировки шкуры. Эта тварь достаточно вынослива, чтоб передвигаться. Капитан Халвилл опять завел свою песню. Он был куратором той группы, которая отвечала за животную часть. Выносливо, не спорю, но давайте вам приделаем целиковый брус металла, я же говорю вам, только кольчуга, только вставки. Химера, в случае выживания, просто потеряет почти всю подвижность. Никогда бы не подумал, что работа в команде это такой геморрой. Гораздо проще ограничиться клыками из вибрия, да когтями из нефрита. Эти твари должны заменить солдат, которые сейчас на фронте, неужели непонятно? Попытался воззвать к моим чувствам один из лаборантов. Да, и сколько же вы сможете их сделать? 5, 10, и как эти черепашки будут ползать? Да их же первой атакой посечет. Либо полное бронирование, как у меня, либо полное отсутствие брони, за исключением легкого экзоскелета. Блин, проболтался. Что, что, вы о чем, что за экзоскелет? Майор Харрисон уловил в моей речи главное. Аркх, это мое последнее достижение. Я использую стальные конструкции, накладывая их сверху на тело, дабы получилось некое подобие настоящего скелета. Это не броня в полном смысле слова, но это может свести на нет повреждения при падении и урон от дробящих ударов. Легкое, пластичное, то что доктор прописал для налетов и действий в гористой местности, где возможен обвал. ХМ, на следующий покажите, как этот ваш экзоскелет. Это уже не выживет. Харрисон закурил, одновременно поправляя темные очки. Господа, вы можете быть свободны, а вот нашего молодого помощника я бы попросил остаться. Ученые, немного недовольные результатом опыта, стали расходиться, бросая на меня сочувствующие взгляды. Спустя 5 минут парапет опустел. Капитан Райнер, вы очень перспективный молодой ученый, но вы заявлены как боевой алхимик. Харрисон сделал глубокую затяжку. У меня к вам есть предложение, от которого трудно отказаться. Вам, кажется, был нужен источник энергии, в разы превосходящий все существующее. Это так, но что вам от меня надо за это? Осторожно спросил я. Хотя какое там осторожно. Одно упоминание об источнике энергии заставило меня встать в охотничью стойку и навострить уши. Сейчас на территории воющего с нами Ишвара одна из групп исследователей производит опыты с новой материей. Им нужны новые люди, с новыми взглядами, сильные и не отягощенные моралью современного общества, так как эксперименты довольно негуманные. Мы следили за вашими достижениями, как боец вы явно находитесь в высшей лиге, как ученый вы не намного отстали, да и особой жалости за вами замечено не было, как и противоправительственных настроений. Исходя из всего этого, мы и делаем вам это предложение. Что я должен буду делать, когда как, но на данный момент им нужен боевой алхимик, испытатель. Причем этот алхимик должен быть достаточно крепок, чтоб не только активировать новое оружие в гуще повстанцев, но и доложить обо всех его особенностях. Тройной оклад, сверкнул очками майор, наивный албанец. Неужели их всех смогла одурачить моя маска жадного малолетки? Да я только за одну возможность исследовать что, то новое, необычное, продам Аместрис с потрохами. Деньги не цель, они лишь средства. Кстати, а у алхимиков такие оклады, мама не горюй, месячного жалования капитана алхимика хватает на полгода жизни в средние руки гостиницы. Я собираю вещи. Проследите, чтоб вандалы не растащили мою лабораторию по камешкам, она мне как память дорога. Проследим. Так и началась моя небольшая командировка, которая позже переросла в нечто большее. Поезда до Ишварской границы ходили по расписанию, мне надо было лишь взять билет и сесть в купе. По прибытии выяснилось, что такому слабенькому, но очень ценному мне выделили 30 солдат из новобранцев, которые должны были сопровождать меня до текущего местоположения исследовательской группы. Кстати, передвижение по территории шваритов было тем еще приключением. Озверевшие краснокожие выскакивали из-за каждого бархана, размахивая ружбойками и даже палили из них. Когда первый раз это произошло, командир новобранца было попытался закрыть меня своим телом, но я ему не дал, одним жестом приказав остановиться, а затем просто топнул ногой. Моя страсть к рисованию на подошвах алхимических кругов переросла в новую форму, когда каждый сапог, каждый ботинок, обладал различными вариациями круга, преобразующего землю. Активировавшийся круг отправил в повстанцев целый залп осколков камней вперемешку с песком. Выжил только один ишварит, которого быстро простелили, дабы не мучился. Солдаты, до этого смотревшие на меня как на богатенького мальчика, решившего проведать папу, шишку, разом переменили свои взгляды. Трудно презирать кого, то, кто лишь топнув может прибить небольшой отряд, при этом не измениться в лице, смотря на ошметки тел тех неудачников, которым не посчастливилось попасться на пути щебенки. Таких нападений было еще 5. Все они совершались группами от 3 до 6 человек, что было довольно опасно для большого отряда. Мы таки потеряли одного бойца, напоровшись на засаду в потемках, в то время как ишвариты видели в темноте как кошки. Я тогда просто не успел отреагировать, они выскочили из-под земли и стали палить практически в упор. Позже, осмотрев место их появления, я обнаружил неглубокие ямки, сверху которых лежало что, то вроде крышки из прутьев. Когда мне говорили о войне, я рисовал себе картины, когда одна шеренга из сотен тысяч солдат идет навстречу другой, как эти две армады сталкиваются, звучат выстрелы, затем сшибка в рукопашную, всюду раздаются боевые кличи, солдаты погибают с честью, забрав с собой столько противников, сколько могут. Только вот меня жестоко обломали. У Аместрис самое большое образование войск насчитывало 1000 солдат. У Ишвара было что, то похожее. Война шла малыми группами, которые устраивали диверсии, засады, стремились прервать снабжение, да и просто запугивали друг друга, совершая кровавые налеты. Пока преимущество было на стороне краснокожих, это их земли, их города, которые они знают на зубок, да еще климат. Вы когда-нибудь жили в пригороде Питера или Москвы? Примерно такая погода была в Аместрис. А вот земли Ишвара больше всего собой напоминали Египет, когда 10 градусов тепла, мороз страшный, школы закрывают. Именно по этой причине я и не топал весь путь в броне, хотя взял 2 комплекта. Сейчас они покоились в небольшой тележке, которая везла припасы для отряда и всякие мелочи, без которых трудно жить, к примеру, патроны. Так вот, на этой жаре броня превращалась в раскаленную сковороду за полчаса, и неважно, какая именно. Тут следует сделать остановку и кое-что уточнить. Я все же решил последовать голосу логики и трансмутировал броню, гораздо легче обычных. Алюминиевый корпус, да и пара магнитов на плечах, а не 5, как у более тяжелых моделей. Основной атакой у лайт-версии должен был стать рывок, а затем удар наэлектризованным кулаком или алхимическим кругом по забористее, может даже позаимствованным, например, у Зальфа Кимбли. Так, не быстрым шагом, оглядывая все подозрительные холмы и ямки, замирая перед каждым барханом, мы все же дошли. Ставка исследовательской группы поражала размерами, под нее зачистили целый небольшой поселок. Вокруг стояло около 300 человек в караулах, а внутри было еще около 500. Да и не стоит забывать об алхимиках. Они хоть и не боевые, но парочку камнепадов запросто устроит. Хотя нет, камнепады это для вояк, научники скорее всего соорудят какой-нибудь кислотный дождь. По прибытии, мне пришлось встать во главе отряда и сообщить дозорному. Капитан Райнерли, магнитный алхимик, прибыл для исследований. Отряд охраны числом 29 солдат, трое ранены. Проходите, полковник Блёк ждал вас. У нас приказ сопроводить вас прямо к нему. Сейчас, мне надо привести себя в порядок, а то этот песок меня доконает. Сейчас, мы люди подневольные, если вы не пойдете, влетит нам. Веди, сержант. Стоящий на входе офицер развернулся и крикнул куда, то в сторону лагеря. Кстати, это человек явно не первый год в Ишваре. Лицо довольно загорелое, к фирменной фуражке приделана сеточка, которой можно закрыться, спасаясь от песка, вместо сапог, положенных по уставу, довольно легкие ботинки, да и сама форма претерпела незначительные модификации, так что расстегнутый воротничок это так, легкое пренебрежение. Да, а вот сержант явно из новичков, это очень просто определить, по запаху и по походке. Полные сапоги песка, да и запах потного тела, одни из многих неприятностей. Одни пустынные скорпионы чего стоят. Кстати, научно доказано, яд скорпионов на меня не действует, эксперимент подтвердил. Что? Да, мне было любопытно, но никто же не заметил. Так какие проблемы? Сержант, отведи капитана Райнера к полковнику Блику. По пути покажи его охране место, где можно разбить лагерь. Так точно, за мной. Сержант махнул рукой и похромал, хромая на обе ноги, показывать нам лагерь. Полковник Блёк, я заглянул в шатер, обстановка явно соответствовала образу, который нарисовался после прослушивания пары байка начальники. Небольшой стол, рядом складный стул, на столе карта. Кровать больше напоминает лежаки простых солдат, никаких гардеробов с формой нет, а на стене висит небольшая картина женщины. Мальчик, что еще надо Тиму? Он же только час назад присылал посыльного, хотя я даже не знал, что у него служат дети. Капитан Райнерли, магнитный алхимик, прибыл для ускорения опытов майора Тима Марка. Централ заинтересован в скорейшем результате. А, теперь в армии палачами служат дети, куда катится мир? Полковник покачал головой. Тим Марка в северной части лагеря, там есть большое здание, бывшее поселковой администрацией, это вотчина алхимиков. Это все, разрешите идти, разрешаю. Я развернулся и вышел из палатки, краем уха услышав, бедняга. Как только я вошел в бывшее здание поселковой администрации, мне в нос ударил запах, такой знакомый, но такой приятный. Я даже застыл на мгновение, пытаясь вспомнить, что же так пахнет. Розы с корицей? Нет, тоньше. Мята и ирисы? Нет, запах пряный и цветочный одновременно, но я точно его уже ощущал, просто не придал значения. Что же это? И я как заправская ищейка пошел на запах, ведомый любопытством. Глава 18. Запах привел меня в подвал, хотя подвалом это было назвать трудно, это была лаборатория, полностью оборудованная, с десятками специализированных алхимических кругов, я лично узнал только половину, они были идентичны тем, что остались в моей лаборатории на -2 этаже. Думаю, мне стоит остановиться и поподробнее рассказать о принципе устройства лаборатории в государстве Аместрис. Ну, для начала все очень просто, чем более аморальное исследование, тем глубже этаж. К примеру, химер из животных делаю на -1 этаже, на -2 этаже их разделывают на составляющие для более подробного изучения. Дело все в том, что химерология, алхимия преобразований живых существ, обладает определенным шансом на случайную мутацию, которая окажется полезной. Пример уже из своего опыта, когда мне предложили помощь с проектом химеры, нужно было сделать ей металлические челюсти. После некоторых удачных мутаций, организм животного смог сам приспособиться к железным клыкам, то есть, организм не отторгал их, ну, по крайней мере за те несколько месяцев, пока зверек был под наблюдением. Минус третий этаж, опыты над людьми, так называемый проект «Суперсолдат». Во все времена и во всех странах было что, то подобное, так что тут стыдиться нечего. В данном конкретном случае алхимики пошли путем скрещивания особенностей животных и людей, к примеру, регенерация ящерицы привили одному парню. Побочный результат – небольшая чешуйчатость, зато он может отращивать конечности. Не так быстро, как я, но может. Да и вообще, на такие эксперименты забирали живых мертвецов, солдат, получивших смертельные ранения, но еще держащихся. Минус четвертый этаж. Тут я могу только предполагать, так как ни разу не был на объекте, который такое имеет. Но опять же, тут проводят более жестокие опыты с людьми. Вполне возможно, что там могут пытаться найти что-то, что усилит алхимию, или наоборот, временно сможет ее блокировать. И вполне вероятно, что для таких опытов нужны люди, знакомые с азами алхимии. Мальчик, что ты тут забыл? Ну вот, задуматься на пару минут не дадут. Ко мне приближался пожилой человек с крупным носом, густыми бровями и темными волосами с едва заметной сединой на висках. Простите, вероятно, я действительно не знаю, куда идти. Может, вы мне поможете? Я ищу майора Тима Марка. Говоря эту речь, я принюхался. Запах. Этот человек пах очень знакомо, именно на этот запах я и пришел сюда. Я Тим Марка, я, тебе послали сверху, ма, в какой, то мере да. Меня послали из Централа. Я Райнер Ли, приятно познакомиться. Что, я просил у них помощь, а они присылают сопливого мальчишку? Не надо бросаться такими обвинениями, пока не увидите человека в деле, иначе рискуете его сильно оскорбить. Ну, ну, и что же ты можешь? Основная специализация – боевой алхимик. Вторичные навыки – исследование свойств металлов и исследование энергии. ХМ. Так, сейчас покажешь свой уровень в энергетике, может и вправду прислали кого-то стоящего. На эту его реплику я промолчал. Сам же в это время снял с пояса перчатку. Верно, я до сих пор ношу железные перчатки, прикрепленные к поясу на манер пистолетов. Только вот если изначально это были электрошокеры, то теперь правая стала маленькой микроволновой пушкой, а левая переквалифицировалась в аналог мустанговской зажигалки. Почему аналог? Ну, хлоробромные снаряды у нас запретили еще в один мировую. Быстро оглядев комнату, мой взгляд остановился на яйцах. Да, на полках стояли обычные куриные яйца. Вы уже должны приноровиться к моему характеру, так что сейчас, вероятнее всего, немного озадачены моей спокойной реакцией. Это так, мне абсолютно не интересно, потому что я это знаю. Дело все в том, что у пернатых уникальная система развития потомства, которая так подходит для начальных стадий развития химер. В обычном инкубаторе смертность зверюшек просто зашкаливает, а вот таких высиженных курами, спокойно разводит. Кстати, у меня тут даже идея появилась, глядя на яйца, помните сказки о Василисках, яйцо змей, высиженное жабой. Кстати, а идейка, то неплоха, надо будет записать, чтоб не забыть. Майор, вам нужны эти заготовки для химер? Я указал левой рукой на полку с яйцами. Буквально секунд на 10 Тим Марка завис. Нет, хорошо, тогда смотрите. Тем временем я открыл защелку на правой перчатке и сменил мучную батарейку на сахарную. Отличие в силе тока. Сахар при разрушении выделит в десятки раз больше энергии, нежели мука. Настолько много, что создание магнитов с сахарными батареями нерентабельно, износ будет просто невероятным, да и срок службы у сахарного аналога всего 15 минут непрерывной работы. Если переводить на знакомые числа, то мы получим картину, что мука выдает около 0,2 ампер, в то время как сахар дает около 2. Ну и вот вам информация, что оценить масштаб 0,1 ампер смертельная сила тока, 0,01 ампер порог притягивания, 0,001 ампер порог нечувствительности. Батарейка уверенно встала в паз, я же встряхнул руку, вытряхивая из нижней части клинок, антенну. Направив это своеобразное оружие на полку с яйцами, я произнес: активация. Микроэнергия, полученная от разрушения сахара, передается на микроволновый генератор. Микроэлектрические поле движется по антенне. Взрыв. Научно доказано на своей микроволновке, запекать яйца очень опасное занятие. Под действием М-пушки примерно половина яиц с полки за секунду превратилась в осколки. Оценили? Я самодовольно улыбнулся, не поворачивая головы к Тиму. В этом оружии нет ствола, нет патронов, от него не спасет никакая броня. Увернуться от пули почти невозможно, но энергия еще быстрее. К сожалению, я не способен закончить его до конца. Вы видели, что я сменил батарею перед демонстрацией. Она мощнее, но мне приходится менять их каждые 10 минут. Та, что стояла до этого, работает около 3 часов. Эффект не такой разрушительный, но я вас уверяю, минута для человека смертельна. Я пришел сюда, в центр Ишвара, не просто так. У вас разрабатывают источник энергии. КХМ. Марк аж подавился, когда я, произнося последнюю фразу, направил на него правую руку с антенной. Да, источник энергии, его можно назвать и так. Я вижу, что вы достойный молодой специалист, Райнер, но чем вы можете мне помочь? Я работаю с кристаллами. Ваши же исследования лежат в другой области. Вы не поняли. Укажите мне цель, и я принесу вам ее голову. Что вам нужно? Скот, драгоценные камни, люди. Взамен же я всего лишь прошу доступ к исследованиям. ГМ, дайте мне подумать. Майор Тим Марко, кристальный алхимик, исследователь, крепко задумался. На целых 5 минут он выпал из реального мира. Что ж, Райнер, вашей первой задачей будет небольшая деревенька на северо-востоке отсюда. Там сейчас около 50 вооруженных до зубов ишваритов, которые готовятся к нападению на этот лагерь. Разрешите идти? Я даже улыбнулся. Что ни говори, но большинство моих игрушек не прошло реального боя, только имитации, которые я устраивал с Кимбли, Мустангом и Армстронгом. Мне страшно любопытно, как оно поведет себя в обычной перестрелке. Пока нет. Вот, держи. Марко достал небольшую красную каплю из нагрудного кармана и передал ее мне. Мне нужен отчет. С этой штучкой и без. Только учти, это образец, он может в самый неподходящий момент лопнуть, как и его предшественники. Любопытно. Я узнаю красную каплю. Это оно? Да оно, этот запах я запомнил. Красный, как кровь, гладкий, как застывшая слезинка. Все будет в лучшем виде. Какие-нибудь еще пожелания? Солдатам нужно зрелище. Оно будет. Я улыбнулся. Полный карт, бланш на использование тяжелого вооружения, плюс этот странный камушек, который позволяет выполнять трансмутацию без материи. ХМ, а энергию им можно трансмутировать? Глава 19. Слушаем перед прочтением. Дортамклавиер. Стальной кол на вылет пробивает небольшую халупу и улетает куда? То в пустыню. Лаучте и Чихр. Облако стальной стружки, ведомое магнитным полем, на огромной скорости пролетает сквозь еще один дом. Унтвенный Харспиелбиган. Я разворачиваюсь и, припав на одно колено, вскидываю правую руку с зажатым красным камнем в кулаке. Хиилтыч Деннатиман. Ишварит, что попытался подойти ко мне со спины, падает, а из его носа, глаз и ушей течет кровь. Дортамклавиер. Облако хлора и брома накрывает еще один дом. Лаучте Сиемир. Алхимический круг на подошве активируется, и огромная гранитная плита превращает еще один дом в лепешку. Унталсмин Спиелбеган. Левая рука хватает обезумевшего Ишварита за голову. Хиилт Сие Деннатиман. Треск кости, а по руке стекает то, что раньше было головой человека. Песня, которую я напевал до этого, заканчивается. Последний взгляд на остатки деревни. Что ж, не так все плохо. Одного я отпустил, а вот остальные погибли. И глупо, кстати, погибли. Ну, кто просил их прятаться? Как выяснилось, большинство моих орудий рассчитаны на борьбу с одним сверхбронированным противником, либо на бой с большой группой, но полностью без брони. Итог посчитать очень просто: газом обработать часть домов просто раздавить, еще часть из микроволновой пушки обработать, даже не избиение младенцев, бойня. Остатки моей совести кричали во всю мощь, но я мужественно терпел, да и меня все оправдывает тот факт, что никто не мучился. Крови было много, факт, но никто не успел почувствовать боли. «Стой!» Сзади раздался крик. Брошенный взгляд назад определил отряд в форме Аместрис, который бежал сюда. Логично. Кстати, я тут очень хорошо пошумел, стальные колы могли долететь и до лагеря. Долго. Констатация факта. Что тут произошло? Судя по погонам, сержант. Возраст, примерно, лет 27, на лице жидковатые усы. Приказ майора Тима Марко. Полевые испытания, ответил односложно я. Что ту, судя по всему, парня заело, и тот уже собирался пойти на второй круг, как его взгляд опустился чуть ниже и заметил обезглавленный труп. Реакция последовала незамедлительно, его вырвало. Как бы ни был крепок человек, такие сцены не оставят его равнодушным. Я капитан Райнерли, а это юрисдикция алхимиков, Обыщите развалины и можете быть свободны. Я опустил правую руку к поясу и продемонстрировал отряду серебряные часы с пентаграммой. Да, сэр, выдавил из себя бледный солдат, что стоял рядом. Хаем, ефрейтор, вот и чудно. Если найдете выживших, добейте, с этим очагом сопротивления закончено. Взгляд со стороны. Закованная в рогатый доспех фигура развернулась и неспешно пошла в сторону лагеря. Любой увидевший его сразу начинал опасаться за себя. Росту в фигуре под 2,5 метра. Каждый шаг поднимал небольшое облачко песка, а мерный звон металлических частей служил своеобразным предупреждающим сигналом. Сержант закончил выплевывать завтрак и поднялся с колен. Солдаты были зеленые, но еще держались. «Командир, вы это, передохните тут, а я с солдатами пробегусь, посмотрю на трупы. Сомневаюсь, что кто, то выжил». Ефрейтор попытался подбодрить начальство. «Нет, Стив, я иду с вами». Хотя сам сержант никому не признался бы, но он до дрожи боялся остаться один среди такого поля боя. За час не осталось ни одного солдата, который бы не попрощался с завтраком. Даже бывалый ефрейтор, которого прикрепили для передачи опыта, не смог сдержаться при виде трупа, которому раздавило все, что ниже пояса, огромной плитой. Через 2 часа отряд вернулся в лагерь, а еще через час капитан Райнерли получил среди солдат прозвище «Палач». 47 трупов, более 10 тысяч патронов, 200 гранат, 70 комплектов винтовок, 40 комплектов пистолетов. Это была маленькая армия, которая готовилась к войне. В каждом из разрушенных домов был небольшой склад с боеприпасами. Удар алхимика был столь силен и стремителен, что ишвариты просто не успели вооружиться, как стали умирать. Это была зачистка. Цепному псу сказали «фас» и отвязали цепь. Мир впервые задумался о силе таких алхимиков. «Майор, разрешите?» «А». Тим Марко развернулся на голос и впал в ступор. Напротив него стояла 2-метровая фигура, закованная в сталь. «Вы кто? Ау? Простите, вы же не знакомы с моим стилем боя». Стальной кулак ударил по шлему, вызвав протяжный звон. А потом произошло что? То непонятное. Раздался треск, скрип, и внешняя часть бронеплит отошла, являя довольного Райнера, который сидел на подушечке. «Привет!» Кристальный алхимик промолчал, продолжая переводить взгляд с брони на мальчишку, который чисто физически не мог сдвинуть такую громадину. Толщину бронеплит он уже оценил. «Разрешите доложить об успешном завершении миссии?» Довольно скались продолжил магнитный. «Что это?» «Ну, вы же сами мне дали красный камень и приказали. Что это за броня?» «А это?» «Кто, то разрабатывает красный камень, кто, то создает новые материалы, кто, то сражается. Но сражаться, то можно по-разному. Я считаюсь самым крепким алхимиков вовсе не за красивые глазки. Моя броня держит подрыв связки гранат в непосредственной близости, противоминные ботинки спокойно выдерживают прогулку по минному полю, а шлем оснащен алхимическими кругами, которые создают мне воздух. Это невозможно. Человеку не под силу сдвинуть такой вес. Хе-хе, это секрет фирмы. Но я вас уверяю, я могу увеличить количество бронепластин вдвое. Впрочем, после этого я буду не способен использовать магниты в боевых целях. Хаем. Марко задумался. Действительно, в Централе не дураки, а ему нужен был кто, то очень крепкий, способный один удерживать целую армию. Райнер, как твои впечатления от камня? Честно или не очень? Разумеется, честно. Тогда этот камень как дубина. Ну, знаете, еще в начале времен наши предки бегали в шкурах животных и били друг друга дубинками по головам. Это не метафора, просто воздействие камня слишком грубое, слишком топорное. Я могу использовать его только для усиления 3 печатей, остальные же он просто пережжет потоком энергии. Кому, то вроде Кимбли и Мустанга, это будет как мана небес. Они смогут наносить чудовищные площадные удары. Мне же надо разобрать половину доспеха и заменить все проводники. Проводники, майор, а у вас есть кристалл, который проводит электричество? Как ни странно, но есть. Тим усмехнулся. Красный камень, который ты испытывал до этого, обладает огромной проводимостью. ГМ, теперь я еще больше хочу получить доступ к вашим исследованиям. Ты не отвлекайся. Так ты говоришь, что энергия из камня не структурирована и подходит только для грубых алхимических кругов. Верно. ХМ, значит, надо усложнить круг трансмутации. Капитан, можете быть свободны. Я вас позову, когда будет готов 2-й прототип. Глава 20. Вперед, в атаку. Капитан надрывался криком, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Проход в Такиринскую долину взять было невозможно. Особенности рельефа превращали осаду в мучительную пытку для осаждающих. Воды в округе на два дня пути не было, в то время как ишвариты обладали не одним десятком подземных колодцев и одной маленькой речушкой, текшей во мраке гор. Узкие скалы с легкостью можно было оборонять и десятком солдат. Так какие могут быть вопросы для соединения числом в 300 воинов? Генералы Аместрис сели в лужу, когда наступление целого полка было прервано. Даже более того, полк понес огромные потери. Половина личного состава так и осталась у этого прохода. Идти в обход займет несколько месяцев, а прорыв — вперед, собаки, за каждого подстреленного краснокожего дают тройное жалование. Продолжал надрываться капитан, а солдаты гибли. Так продолжаться не могло. Запасов воды хватит еще на один день, и войскам придется отступить. Штурм, передышка, штурм, штурм, передышка. Бойня продолжалась уже 10 часов, и все солдаты были вымотаны и деморализованы. Внезапно, во время одной из передышек, со стороны горно обороняемой ишваритами ущелья начал спускаться красноватый туман. Туман копился, сгущался, до тех пор, пока не стал однородного, красноватого оттенка. Вскоре наступившую мертвую тишину прервал мерный металлический лязг. Непосвященный человек уже давно бы отдал Богу душу от страха, но солдаты Аместрис поступили по-иному. Кровавый туман. С нами алхимик прорыва. То тут, то там стали раздаваться радостные выкрики. Более опытные товарищи стремились просветить новичков, так что вскоре к радостным крикам прибавились восторженные охи и ахи. Когда из прохода, окутанного красным туманом, появилась двухметровая фигура, закованная в монструозный рогатый доспех, ее встретили приветственные крики. Кивнув простым солдатам, самый жуткий алхимик отправился к ставке начальства. Еще в начале войны магнитный алхимик получил прозвище «Палач», которое вскоре сменилось на «Кровавый туман». Впрочем, последнее неудивительно, перед рукопашной атакой алхимик бил по площади газовым облаком, которое было красного цвета. Состав этого самого облака будоражил умы не одного десятка человек, ведь защиты от него не было. Газ просачивался в организм через поры кожи, и даже такого смехотворно малого количества было достаточно для моментальной смерти. Дальше больше, газовое облако достаточно быстро рассеивалось, не оставляя после себя ни единого следа. Пища умерших была пригодна для употребления, а самое удивительное, даже очень сильный ветер не мог моментально сдуть это облако. Второе свое прозвище алхимик прорыва получил за операцию под городком Стайв. Местное население буквально заминировало несколько километров перед городом, а доты косили солдат десятками. Тогда, появившись на востоке, словно воин из древних легенд, магнитный алхимик пошел напролом, игнорируя взрывы минный винтовочный огонь. Почему в тот раз не было привычной обработки газом, никто не знает, но одинокая фигура, которая голыми руками разрывает обезумевших противников, произвела гораздо больший эффект. Тот город был взят в течение 2 часов, люди сдались при виде этой ужасающей силы. К тому моменту правительство Аместрис уже ввело основные силы алхимиков на территорию Ишвара, многие имена были на слуху. Рой Мустанг, спаливший целый город, Зольф Кимбли, взорвавший целый город, но никто из них не вызывал такого иррационального страха, как магнитный алхимик. Ишвариты, видя Роя Мустанга, понимали, что он всего лишь человек, что пуля в голову его убьет. А вот с алхимиком прорыва такой уверенности не было. Да и какая может быть уверенность, когда тот напролом идет по минному полю, а от взрывов лишь на шаг отступает? Винтовочная пуля в упор бесполезна. Немногочисленные алхимики Ишвара тоже пытались убить этого монстра, но магнитный мог убивать не только беззащитных людей. Самые жуткие химеры, на которых и специализировался Ишвар, не могли добежать, падали, сраженные незримым клинком. А еще в памяти людей остались караваны взятых в плен, которых охраняла фигура, закованная в монструозный доспех. Райнер. Так, эксперимент за номером 1028 окончился полной неудачей. Фиаско. Я в раздражении прошелся по комнатушке, некогда принадлежавшей зажиточной семье. Философский камень, он же красный камень, отказывался работать так, как было надо мне. В данный конкретный момент эта пакость не хотела изменять форму. Я уже закончил с большей частью своих задач по усовершенствованию тяжелого доспеха, успех практически на всех направлениях. Красный камень, чудо-материя, он не греется, не замерзает, от времени не разрушается, проводимость на уровне сверхпроводников. и это при комнатной температуре. Так еще это чудо дает прирост к мощи алхимических кругов, более 1000%. У меня был шок, когда аналоговая батарейка на красном камне выдала около 60 ампер. Да от камня, размером со спичечную головку, можно запитать нехилый особнячок на Рублевке. И вот я, такой счастливый, попытался приступить ко второй фазе опытов, замена металлических частей на кристаллические в электромагнитах. Угу, разбежался. Облом полный, камень упорно не желает принимать иные формы, кроме сферы. Капитан, в дверь постучали. Кто? Я уже по старой привычке бросился открывать, ведь мне было любопытно. Кстати, надо сделать небольшое отступление. Со мной что, то не так? Дело в том, что я устал удивляться. Нет, нет, не в этом смысле, просто теперь некоторые вещи мое любопытство игнорирует. Например, что будет, если засунуть в рот гранату и выдернуть чеку? Я вас уверяю, пару лет назад я бы побежал проверять почти мгновенно, а теперь что-то внутри щелкает и говорит, будет труп, без головы, и все, любопытство пропадает. Хотя некоторые вещи неизменны, я не могу не открыть дверь, когда в нее постучали, не могу пройти мимо загадочной пещеры и еще с десяток подобных эпизодов. Ну вот самый простой пример, когда я только обживался в столице, я очень редко выходил на улицу, почти не общался с людьми. Знаете почему? А мне было любопытно, что же у них внутри, теперь же это желание как, то угасло. Капитан, вам посылка от майора Марка, стоило мне распахнуть дверь, очередной адъютант пихнул мне в нос папку с бумагой и был таков. Нет, ну какой наглец, а ведь будь я при полном параде, он бы автограф попросил. Немного повозмущавшись, я распечатал эту смс-ку. Так, так, кажется, наклевывается новое приключение. В папке было небольшое досье на алхимика, на Ишварского алхимика. Тут стоит уточнить, политический строй Ишвара, теократия. Вы просто представить себе не можете, что это такое, целое государство фанатиков. И бог Ишваритов запрещает им алхимию, поэтому, то они так отстали в плане развития. Конечно, страна имеет более высокую мотивацию, более высокую мораль, несмотря на поражение, а количество воинов, смертников исчисляется всеми боеспособными людьми. Это даже не помешательство, наши во время Великой Отечественной уходили в партизаны, а вот и швариты считали своим долгом подорваться на гранате, прихватив с собой хоть кого, то мирных граждан для них не было, так что пограничные города и деревни горели, впрочем, как их. Ну я отвлекся. Как следует из нехитрой логики, те немногие алхимики, что все же появлялись, были сродни сатанистам. Они с преогромным удовольствием пускались во все тяжкие и частенько проводили над собой опыты по химеризации. В принципе, их понять можно, кто захочет быть слабым человеком, когда у тебя под носом прыгают успешные образцы, которые выносливее, быстрее, сильнее и т.д. Кстати, я этого счастья оказался лишен. Тело стремилось к изначальному идеалу и упорно сводило на нет все модификации. Я даже пирсинг себе поставить не мог. Дыра зарастала в течение секунды, а то, что оказывалось внутри организма, перерабатывалось. В досье же было указано, что конкретно этот индивид решил и вовсе замахнуться выше крыши. Разведка доложила о нахождении алхимических кругов, которые могли быть использованы как преобразователи человека. Как вам такое? Тут могут быть только два варианта. Он кого близкого потерял, и это невинная попытка его вернуть, а второй, который мне нравился гораздо меньше, армия гомункулов. Если я один столько шороху навел, то что устроит сводный отряд из 100 единиц? В конце была приписка от руки, разберись, и небольшой осколок красного камня в бумажном пакетике. Глава 21. Я аккуратно отодвинул ветку кустарника и присмотрелся. Дом был нетронутым. Значит, у меня еще есть время. Алюминиевый плащ зашуршал по земле, когда я пополз ко входу. Знаю, знаю, мне надо лечиться, но ничего с собой не могу поделать. В этот раз моя изобретательская деятельность вылилась в сверхлегкий костюм, с возможностью пассивной маскировки. Звучит немного заумно, но проще рассказать не могу. В основе – стальной скелет, а поверх этого алюминий. По идее это должен был бы быть костюм для сверхскорости, но я немного увлекся, короче, теперь эта пакость немного радиоактивна. Что я такого накрутил? Хо-хо, в погоне за новым и неизведанным, я обратился к мудрости наших предков. Я сделал лук и стрелы, лук на электромагнитах и радиоактивные стрелы. В качестве наконечников мне удалось приспособить кого-то то из семейства Магниевых, и по замерам времени кое-каких реакций это был ИТ-3-90. Соответственно, я и защищался от него. Кстати, наконечники были полыми и содержали порошкообразное ядро. Дело все в том, что этот элемент излучает бета-излучение, которое не так опасно, как гамма. Дальность действия всего 2 метра, а блокировать можно слоем алюминия в миллиметр, или обычным стеклом. Но вот попадание стрелой с таким наконечником – гарантированная смерть. Впрочем, смерть гарантирована любому, кто поздоровается со мной за руку после стрельбы. Еще этот металл обладал огромной термостойкостью, что было не менее важно при стрельбе на сверхзвуковых скоростях, да и с магнитностью у него ого-го как хорошо. Температура для перехода в сверхпроводящее состояние всего 90 кельвинов, 183,1 градуса Цельсия, стрела из такого материала несла смерть. Так что, дабы не ополовинить личный состав, мне пришлось сооружать глухой алюминиевый плащ и надевать его сверху на алюминиевый доспех. Естественно, что перед стрельбой я его оттаскивал подальше. Особо стоит заострить внимание на луке. На плечах этой монструозной конструкции были повешены 2 магнита с философскими камнями. Сила выстрела была столь велика, что был отчетливо слышен громкий хлопок. Металлические стрелы преодолевали звуковой барьер. Вес стрелы позволял пренебрегать ветром для стрельбы на средней дистанции, так что я мог гордиться этим оружием. Ах да, чуть не забыл, нацеливание осуществлялось уже после выстрела магнитным полем, так что я чувствовал себя снайпером. Вы бы знали, как это легко. Достаточно всего лишь представить желаемую траекторию и натянуть металлическую тетиву. Остальное сделает алхимия, а сила, с которой полетит стрела, мною полностью контролируется. У вас, наверное, возник немой вопрос о смысле всего этого. Ну давайте подумаем. Лук — это что? Это древнее оружие. А если я сделаю пушку на магнитах, рельсотрон? Да господа исследователи мне руки оторвут, но заставят делиться. А так, лук он и в Африке лук. Как он стреляет, может вообще чисто носили тетивы. Короче, законспирировался я. Круги для трансмутации стрел на руках, стандартный круг для создания газового облака, круг для создания металлов и круг для изменения формы металлов. Ну и конечно 2 магнита, с философскими камнями. Все это венчают 5 кругов для управления магнитным полем. Еще одной проблемой стал блеск. Алюминий блестел на солнце. Заляпывать грязью свое творение мне не позволило чувство прекрасного. Выходом стало копчение металла над открытым огнем. Ну и чернение там, где позволяла толщина. Красить не вариант, это скучно, да и краску трансмутировать надо. Когда я впервые появился в этом виде на задании, меня не поняли. Зато когда увидели результат стрельбы и оценили смертность, мне простили вид доспеха. Кстати, новую кличку придумали, черная стрела смерти. Отлично, он тут. Пронеслось в голове, когда мимо окна дома прошелся Ишварит. Темнота не позволяла разглядеть мелкие подробности, но по фото один в один. Тетива тихо заскрипела, когда я вложил стрелу. Аккуратно, не дышать, сила выстрела, 3%. БЛ, этот гад наклонился. Стрела сорвалась в полет чуть позже, чем надо. Вместо моментальной тихой смерти, раздался полный боли вскрик. Добить, мелькнула мысль, а я, уже не скрываясь, бросился к дому. Добежав до дома и выбив дверь, я увидел результат своей работы. Стрела попала в плечо, а этот тип свалился в обморок от болевого шока. На полу была расположена пентаграмма с треугольниками вокруг, а в центре этого лежало нечто. Видимо, я прервал реакцию прямо посреди действия, что категорически не рекомендуется при алхимии живых существ. Органы торчали наружу, кровь, то, что ее заменяло, капала на пол, а на некоторых частях уже образовалась сукровица. Кости явно сформировались не до конца, поэтому торчат из этого клубка плоти, как скалы в море. Внимательный взгляд оглядывает комнату. Нет, это не алхимия жизни. Это алхимия человека. Слишком характерные черты. Вот та часть явно отвечает за внешний вид. Вот та за формирование тела. Отличия есть, но они несущественны. Райнер изменил только 2 знака и добавил область с внешним видом. Причем мальчишка все сделал очень грамотно и, как я смею надеяться, правильно, ибо загибаться от внутренних дефектов мне пока рановато. Вывод: вполне возможно, что ошибся Ишварит. Существо вздрогнуло, пытаясь переместиться. Фак, оно живо. Я припал на одно колено, пытаясь оценить степень повреждений. У меня с собой 2 красных камня, что означает мою ограниченность в средствах лишь фантазией, И если мне удастся сформировать химеру из ничего и переподключить органы этого существа, то, любопытно, так, кто тут у нас? За моей спиной раздался голос. Я ненавижу такие моменты, честно, я не могу не повернуться, когда меня окликают сзади, не представившись. Тем более, когда по голосу невозможно определить пол собеседника, голосок, то подростковый. Я медленно поворачиваю голову, борясь с собой изо всех сил. Металл тихо шуршит, когда мой импровизированный шлем, капюшон разворачивается на 90 градусов. У входной двери стоял парень. Длинные зеленые волосы, одет в некое подобие топа, взгляд нагло, презрительный. Кожа бледная, глаза не раскосые, следовательно, амистриец. И кто пожаловал на огонек? Я медленно, манерно растягивая слова, произношу. Парень, тебе тут точно не место, гуляй, пока не стал свидетелем. Это юрисдикция алхимиков Аместрис. Презренный человечишка очень нагл. Хамовато заявила это. Еще одно оскорбление и ты станешь нежелательным свидетелем. Не поймите меня неправильно, но я просто так убивать налево и направо не буду. Во, первых это просто долго, а во, вторых переводит ценный материал. Это я, раньше, почему не экономный был. Это я рецепт красного камня не знал. Ха-ха, хи-хо-ха. Вместо обычной в таких случаях реакции, он залился громким смехом. Такое быдло, как ты, не способно даже понять, кто перед тобой. Я Энви, а ты сейчас умрешь. После чего парень размазался тенью и попытался нанести мне удар в район сердца. Что за черт? Я едва успел сместиться, как он достиг меня. Удара такой силы я в жизни не встречал, а довольно тонкие стальные кости экзоскелета прогнулись. Я упал на колени, пытаясь вдохнуть, как кувалды огрели, ей-богу. А во, значит, о тебе слава не преувеличена. Самый крепкий алхимик в Аместрис. Ну, ничего, я сейчас. Что он собирался сейчас делать, я дослушивать не стал, хотя было любопытно. Резко припав грудью к полу, я крутанулся на месте, сбив ногами это чучело. Счет пошел на секунды. Вскочить, игнорируя боль, развернуться и ударить ногой. Удар, удар, удар. На четвертом ударе эта тварь ловит бронированный ботинок, который оставил на его лице пару новых деталей, и выкручивает мне ногу. Теперь я падаю, уфью, шепелявит Энви, а у меня в голове кто-то довольно отмечает, что пары зубов у него нет. Борьба практически сразу переходит в партер, и тут, несмотря на мою броню, он начинает теснить меня. Черт, да сколько же он весит. Я с трудом могу оторвать его от земли, вес не меньше полутоны. Тварь, смяла левый наплечник, непростительно. Так, пора жульничать. Активация для Энви стала сюрпризом, когда вместо очередного хука моя левая рука окуталась красноватым облаком. Миг и глаза моего противника закатываются. Вот и все, не ходите, дети, в Африку гулять, без противогаза. Дышать трудно, покореженные ребра экзоскелета мешают вдохнуть полной грудью, да и настоящие потрескивают, что свидетельствует об их регенерации. Кое-как встав с пола, я привалился к стене. Мне нужно около 3 минут. Алхимический круг на правой коленке засветился, сигнализируя об активации. Практически сразу, в унисон, зазвучала выправляющаяся сталь ребер.